Трудные условия. Итак, старец определил мне послушание — быть поваром общины. Вот как это случилось. «Малой, благословите. Готовь. Где готовить? Во дворе». Я задумался. «Интересно, где это во дворе? Как будто у нас там была какая-то кухня. Ладно еще собрать дровишки, разжечь плиту, но готовить? Какую еду я смогу приготовить, не имея об этом никакого понятия?» Меня обступили помыслы. «Где ты будешь готовить еду? Где ты будешь во дворе мыть посуду?» Рукомойником нам служил разбитый кувшин с приделанным краником, привязанный к колу во дворе. Там мы и мыли посуду. Но где готовить? Отцы трудятся, переносят грузы, устанут, проголодаются. Что они будут есть? А старец занимается рукоделием в своей келии. Двор был открытым местом, и там дул такой ветер, что просто ужас. Как сейчас помню, меня чуть не сдувало в пропасть. Когда он начинал дуть, я призывал на помощь все свое терпение, ибо вместе с ветром на меня сразу нападали ропот и хула на Бога. Лишь только уменьшалось терпение, дух хулы был тут как тут и говорил мне: «Что это за Бог, который так на тебя дует, который так тебя мучает?» А я ему противоречил: «Заткнись, не говори ни слова». Позже мы устроили навес из веток, чтобы прикрыть нашу кухню. Но ветер его срывал. Я клал два камня для очага и сверху конфорки, но лишь только начинал дуть ветер, улетали крышки, улетала решетка, и все это летело вниз по склону. Старец кричал: «Эй, дурень! Слышишь, малой, у тебя вещи улетели, беги скорей за ними!» Где мне их было теперь найти? Я бежал вниз по склону, чтобы собрать крышки и конфорки. О, Боже мой! Даже зимой мы готовили во дворе, у каливы старца, а ели в его каливе. После трапезы я должен был мыть тарелки. Тарелки были металлические, и мы их мыли во дворе. Зима, холод, дождь, мы замерзали. Но посуда должна была быть вымыта. Болен ли ты, грипп ли, надо было выходить на скалы. У нас была старая цистерна, в которой по капле собиралась вода со скалы. В дырку в цистерне мы вставляли трубку и текущей из нее водой на холоде, на ветру мыли посуду. Наши руки становились красными от ледяной воды. У нас не было подходящего места, где подогреть воду. Мы жили, как первобытные люди. Однако Бог нам давал терпение. Господь нас покрывал, и мы не замечали трудностей. Ох, этот холод! Как было согреться! Ох, Матерь Божия! Я настолько замерзал, что как в то время, так и во все последующие годы моей жизни я от этого переохлаждения мучился болями в спине. И с тех пор до сего дня я страдаю этим, ведь мы совершенно не заботились о своем здоровье. Я спал на досках и сильно мерз. Спать на них было так жестко, что я с трудом засыпал. От холода я натягивал на себя, чтобы согреться, все, что находил. Одеяло, подрясники, старые рясы. Я уставал лежать на досках и ворочался сбоку на бок. При этом все тряпье падало на пол, и я снова должен был приводить его в порядок. А пока все устроишь, уже приходит время вставать. Сколько удавалось поспать, только Бог знает. Но бдение ты должен был исполнить. Если старец увидит, что ты не встал, конец. Но такого никогда не случалось, чтобы я не встал вовремя. От сильного холода мы стали похожи на стариков. На шее, на головах была намотана шерстяная одежда. Холод. Да и разве можно было согреться в тех кельях? У нас были устроены печки, но мы их топили очень редко, потому что от тепла нас борол сон. К тому же требовалось много дров, чтобы хорошенько протопить, и после этого они отдавали тепло 24 часа. Старцу мы растапливали печку регулярно, потому что иначе он не мог. Но себе мы, молодые, их не топили, чтобы нас не борол сон. Мы предпочитали холод, чтобы было невозможно спать, поэтому и заработали простуду на всю жизнь. По той же самой причине, чтобы не засыпать, мы совершали бдение во дворе, на открытом воздухе. Дождь, снег. Ты должен был быть во дворе и не мог оставаться даже в сенях. Что было делать? Во дворе мы сидели, во дворе и замерзали. Ноги ниже колен у меня были обморожены. Они становились словно деревянные, и я их не чувствовал. Всю ночь на морозе, под снегом, под дождем, даже если ты простужен и у тебя грипп. У людей бывает хотя бы лист железа над головой. У нас и его не было. Ох, Матерь Божья! Я был простужен постоянно. У меня все время болела спина, бока, все тело. Но мы были молоды и все перенесли. Так много болезней и злостраданий.